Может, именно в этом и заключается отгадка природы фантомов, — вдруг сказал он. Их энергии иногда хватает на то, чтобы, преодолев преграды миров, появиться в нашем мире, подобно отпечатку на дагеротипе, и напомнить нам, с которыми их что-то связывает, о своем существовании. А может, о чем-то предупредить, предостеречь? Поэтому они и шарят под юбкой с особым усердием и сообщают стуками какие-то глупости, не уступала своих позиций Ан. Если это и есть предупреждение, то только в том, что не стоит слишком доверять столь легкомысленным существам. Нешуточное возмущение Анны по поводу проделок духов, вызываемых медиумами, рассмешило Федора Ивановича. Он засмеялся, его легкое сухое тело мелко затряслось, и на глаза навернулись слезы. «Анна!» — сквозь смех пытался говорить он. «Ты с такой стороны представила все это, что говорить об этом серьезно уже нельзя». Смех Федора Ивановича и высказанное перед этим Анной неодобрение поведением духов оказались заразительными. Мария переглянулась с матерью, улыбнулась и вдруг, приложив к губам платок, сначала сдерживаясь, а потом все более открыто и свободно, присоединилась к смеху отца. Ни Анна, ни Эрнестина Федоровна не смогли долго быть созерцателями этого непривычного зрелища. Флюиды веселья и радостного единения охватили их тоже. И вскоре все четверо, громко, не имея ни сил, ни желания сдерживаться, хохотали, заражаясь друг от друга способностью предоставлять волю чувствам. «Наверное, твои духи были очень веселые», — выкрикнула Мари. «Они хотели пофлиртовать с тобой». Происходящее в гостиной было столь необычно для пропитанного горечью несчастья и утрат дома Тютчевых, что перепуганная прислуга стала заглядывать в двери. «Если то, о чем нам сообщила Анна, единственные отрицательные последствия магнетических сеансов», не обращая внимания на слуг, поддержала Мария Эрнестина Федоровна, почти рыдая от смеха и вынужденная из-за этого не говорить, а выкрикивать слова, «вряд ли стоило прерывать столь важные для познания мира опыта. И потом эти шалости невидимых рук, может быть, слишком важны для фантомов, как самое яркое воспоминание о прежней земной жизни. Возможно, это был Дон Жуан или маркиз де Сада». Анна, несмотря на участие в общем веселье, тем не менее, смущенная и взволнованная таким неожиданным поворотом в теме, которую она воспринимала серьезно, сделала еще одну попытку защититься. «Если для них подобные непристойности действительно так важны, то почему уже дважды во время опытов Юма духи требовали, чтобы меня, именно меня, исключили из участников магнетических сеансов?» «Но это ничего не опровергает, доченька», — возразил Федор Иванович, «если, конечно, признать убедительными прозвучавшие здесь доводы твоей сестры. Просто они поняли, что их флирт с тобой не вызывает адекватных чувств, и решили ограничиться более склонными ко взаимности партнерами». «Все, все, все, я в этом больше не участвую», — вдруг запротестовала Мари и поднялась с дивана. «Я должна приготовить лекарство, Николеньки. А у меня будут трястись руки от смеха. Я прошу меня извинить, но...» Она не успела закончить, как Анна тоже поднялась и, неожиданно взяв ее под руку, сказала: «Мари, мне надо пошептаться с тобой». И, обернувшись к отцу, попросила: «Папа, у меня маленький женский секрет. Разреши мне минут на 20 отлучиться вместе с Мари». «Какая таинственность!» — не без иронии отреагировала Эрнестина Федоровна. Этим ореолом обычно окружают сердечные дела. «Пошепчитесь, пошепчитесь», — согласился Федор Иванович, все еще не совладавший окончательно со смехом. В комнате Мари Анна вдруг резко привлекла к себе сестру и, пробежав рукой по ее белокурой гривке с милыми локонами, падающими вдоль лица, призналась. «У меня неприятное известие». Мари, словно преодолев какую-то внутреннюю преграду, откликнулась. «Это насчет Николеньки?» «Да, насчет Николая Алексеевича», — подтвердила она. «Говори». Я встречалась с Боткиным и выспрашивала его. Он не хотел сначала говорить и увертывался, как обычно, от прямых вопросов. Но я была настойчива и вынудила его. И что же? Болезнь Николая Алексеевича имеет ту особенность, что в любой момент может поразить его мозг. Иными словами, под угрозой и очень серьезной его умственной способности. Он может впасть в полный идиотизм, сохраняя при этом отменное здоровье.